Заключение. Итак, мы рассмотрели лишь некоторые тенденции в жанре хоррор и то, как они отражены в академической литературе. За рамками нашего внимания осталось несколько ключевых субжанров и направлений, популярных в 21-м столетии. Это, конечно, требует второго тома исследования, возможно, даже третьего. Первый большой блок тем, которому следует посвятить отдельную книгу, это национальный хоррор. Помимо американской, британской и европейских традиций, собственные конвенции и даже целые субжанры хоррора в новом тысячелетии сложились повсеместно. От Таиланда и Индонезии до Израиля и Норвегии. Про каждую из этих национальных кинематографий уже существуют качественные научные исследования. Второй тематический блок, который необходимо изучить и описать, это новейшие или наиболее популярные субжанры. А в 21 веке появились не только такие своеобразные субжанры, как пост-хоррор, мета-хоррор и фолк-хоррор. Одним из самых востребованных среди создателей кино является субжанр «Найденная пленка». Как его ответвление возник упоминаемый в книге «Скрин-лайф-хоррор» или «Десктоп-хоррор». Этот субжанр важен тем более, что ученые вписывают его в новую теоретическую оптику посткино или посткинематографического аффекта. В свою очередь, технохоррор как субжанр пересекается со скрин-лайф-хоррором и найденной пленкой, но ими не ограничивается, так как может быть распространен на любые технологии, не только цифровые, но и аналоговые. Среди других субжанров, которые должны быть описаны в рамках новейших тенденций хоррора, пыточное порно. Хотя это и не относится к традиционному хоррору, впрочем, насколько к таковому принадлежит, например, постхоррор, необходимо уделить особое внимание необычным монстрам типа зомби и вампиров, которые не обделены вниманием, но огромным монстрам, именуемым кайдзю, тем более, что многие из них культовые. Особую роль хоррор начал играть в плане телевидения, что является третьим тематическим блоком будущего развития темы. С одной стороны, хоррор-сериалы или сериалы с элементами хоррора наподобие «Сумеречной зоны» существовали испокон веков. С другой, редко, когда телевизионный хоррор достигал такого коммерческого успеха и культурного влияния, как «Ходячие мертвецы» и его многочисленные спин-оффы. Не менее востребованным и отражающим многие актуальные тенденции в жанре стало шоу «Американская история ужасов». Успешным в своей нише стоит признать и «Калейдоскоп ужасов», 2019-й — настоящее время. Режиссеры Грег Никотера, Том Савини, которые производят и демонстрируют платформа Shudder. Знаковым стал сериал «Страшные сказки» 2014-2016. Режиссер Хуан Антонио Байона, в котором переосмыслялись классические американские монстры. Современные длительные шоу ужасов настолько качественные, что ученых особенно интересуют последствия эстетизации насилия и крови в престижном телевидении ужасов 21 века. Некоторые пытаются ответить на вопрос, что происходит, когда экстремное насилие превращается в нечто прекрасное. Кроме того, они задаются и вопросами этики. Не почему люди любят хоррор, но должны ли они им наслаждаться? Телевизионные и платформенные сериалы распространились повсеместно в мире, и теперь ученые изучают глобальный телевизионный хоррор. Четвертый крупный тематический блок. В 21 веке появились новые авторы, причем на разных уровнях. Продолжили свою работу режиссеры, начавшие в 1990-е годы, но чье основное творчество пришлось на новое тысячелетие. Гильермо дель Торо и Найт Шьямалан. Если они до сих пор на волне, то ярко стартовавший в конце 1999-х годов Винченцо Натали был вынужден перебраться в зону сериалов, хотя и здесь он преимущественно работает в жанре хоррор. начинал как хоррор-мейкер Элай Рот, мгновенно ставший признанным автором, снискавший успех благодаря независимой «Лихорадке» 2002-го и закрепивший его авторской идеологии «Хостел» 2005-го и 2007-го. Третью серию снимал уже не Рот. В 2000-х годах начал свою режиссерскую карьеру Роб Зомби, на мой взгляд, уникальный случай для жанра хоррор. Этот автор сумел превратить безвкусицу и буфонаду в стиль, сделав такой прием своим фирменным почерком. Самым коммерчески успешным и, видимо, ведущим автором по праву считается Джеймс Ван, запустивший три невероятно популярные франшизы — «Астрал», «Заклятие» и «Пила». Характерно, как сильно в плане спектра хоррора отличаются между собой «Пила» и «Заклятие». Иван показывает, что может работать в разных регистрах ужаса, от напряженной мистики, где никого не убивают, но зрителю все равно страшно, до мясных фильмов, как «Пила». Хотя стоит признать, первая часть серии не такая кровавая, как последующие. А сам Джеймс Ван снимал в рамках франшизы только одну «Пилу». Позднее Ван попытался создать новый вид страха в картине «Злое» 2021-го, но поставленная им цель не была достигнута. Ли Уоннелл, соавтор Вана в качестве сценариста, позже пришел в режиссуру и выступил с хитом «Человек-невидимка» 2020-го, заявив о себе как об уникальном художнике. На фоне войны за социальную справедливость западные ученые хвалили Уоннелла особенно сильно. По мнению исследователей, его «Человек-невидимка» более четко, чем любая из ранних версий истории, показывает невидимость как инструмент для собственнического и жестокого изобретателя, Оливера Джексона Коэна, чтобы еще больше контролировать и абьюзить своего партнера, Элизабет Мосс. Кроме авторов, которые работают с большими бюджетами, мгновенно стали престижными режиссерами такие кинематографисты, как Джордан Пил, Ари Астер, Роберт Эггерс, Дэвид Роберт Митчелл, Джулия Дюкурна, Дженнифер Кент и многие другие. Авторы современного хоррора, конечно, заслуживают отдельной книги. Тем более, что кроме тех, кто на слуху, типа Пила и Астера, есть менее престижные, но, возможно, более любопытные режиссеры с уникальным творческим почерком. Например, Роб Сэвидж, сумевший перейти от микробюджета к дорогим постановкам, таким как «Бугимен» 2023-го, или Бен Уитли, крупнобюджетный опыт которого «Мэг 2. Бездна» 2023-го, не был удачным. Тай Уэст закрепил успех среди критиков и зрителей только к 2022 году, когда вышел «Икс» и последующие части трилогии «Перл» 2022-го и «Максим 3Х» 2024-го. А до этого он снимал очень нишевые фильмы строго для фанатов жанра. Для сравнения, можно внимательно изучить сериал-антологию «Мастера ужасов» 2005-2007-го, в котором приняли участие давно состоявшиеся авторы, в том числе Дон Каскарелли и Джон Карпентер, и новые на тот момент звезды типа Брэда Андерсона, чтобы посмотреть, кто снимает до сих пор и какие имена составляют канон мастеров хоррора сегодня. Можно быть уверенным, жанр максимально обновился, и за последние 15 лет заявили о себе множество выдающихся режиссеров с уникальным видением и пониманием ужаса. Майк Фланаган, один из самых успешных авторов жанра, снимает не только качественные фильмы, от микробюджетных до блокбастеров, как «Доктор Сон» 2019-го, но и активно работает в сериалах, создавая знаковые, запоминающиеся работы. Его «Призраки дома на холме» 2018-го, «Полуночная месса» 2021-го и «Падение дома Ашеров» 2023-го получили широкое признание критиков и зрителей. в авторском сериале антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо 2022 поучаствовали несколько важнейших авторов жанра, которые прославились в 21 веке. Например, Винченцо Натали, те же Дженнифер Кент, Анна Лилия Амирпур, а также Панос Косматос, считающийся одним из нишевых, но главных современных хоррор-мейкеров. Он снимает редко, но каждый его фильм становится событием. В «Сумеречной зоне» Джордана Пила в качестве режиссера выступали снова Анна Лили Амирпур и Озгуд Паркинс, картины которого часто рассматривают в рамках пост-хоррора. Последний на 2024 год режиссерский опыт Паркинса «Собиратель душ», кажется, позволил ему выйти за границы субжанра и показать, что он — автор, который не просто умеет красиво снимать, но может и создавать напряжение, а главное — шокировать. Авторский дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, который состоялся в независимом хорроре, также перебрался в сферу престижных сериалов. Отдельную книгу — это очередной тематический блок — можно было бы написать про никому неизвестный хоррор. Существует огромное количество интересных новаторских фильмов формата VOD. Разумеется, среди гор мусора тяжело найти драгоценности, но их в самом деле много. Возможно, они предназначены только для поклонников жанра, которые, будучи насмотренными, могут оценить творческие попытки авторов, работающих с мизерным бюджетом. Но лично мне кажется, что существует много фильмов, действительно заслуживающих широкого внимания, которые сейчас прозябают и ждут, когда их запросят. Например, у фильма «Смертельная ночь» 2017-го режиссер Брэд Барух. На профильных ресурсах средняя оценка 4,4. Как правило, мое мнение редко отличается от мнения аудитории. Но мне кажется, что это качественный фильм, который я могу рекомендовать всем поклонникам жанра. Как категория «дешевый хоррор» должен быть исследован вдоль и поперек. В чистилище VOD хранится много потенциально просто хороших и интересных фильмов. Наконец, главное. Мы затрагивали эту тему во введении, в первой главе, а также на протяжении всей аудиокниги. Кроме политических аллегорий, гендерного прочтения и прямых социальных высказываний в 21 веке появились самые разные теоретические подходы к хоррору. При этом, что важно, доминирующим остаются названные выше. Так, редактор сборника эссе, посвященных хоррору 21-го столетия, пишет, что мы могли развиваться вместе с жанром, так как во многих отношениях хоррор выполняет ту же функцию, что и интерпретация Мартином Хайдеггером «Унхаймлих» как темного двойника этого мира, который позволяет нам исследовать природу мира. Поэтому не менее важно и своевременно устранить дисбаланс внутри самого жанра, особенно с точки зрения пола и этнической принадлежности, что проявляется в необходимом продвижении женских, коренных и прочих меньшинств в плане тем, режиссеров, создателей и продюсеров. Что не говорите, но даже из всего сказанного выше, хоррор нового тысячелетия шире и глубже, чем творчество Джордана Пила. Нам так много предстоит узнать про кинематографическое странное, про прочтение хоррора как проблему труда, про новейшие культовые фильмы ужасов, про новых вампиров и много чего еще. Книга, которую вы сейчас слушаете, создавалась довольно долго и тяжело. Однако я искренне надеюсь, что смогу найти возможность написать про все темы, обозначенные выше. Сегодня в хорроре и научных исследованиях хоррора происходит так много интересного, что, вероятно, к следующему тому, если он все же состоится, появится много новых тем, имен и субжанров, что мне придется написать еще не одну книгу про хоррор, самый интересный и живой жанр кино. Текст читал Юрий Кузаков.